Глава 45. Сердце. «Рози, скорее, сердце леса прямо перед нами!» Я бросила взгляд туда, куда смотрел Эрик. По правую руку, за стеной кривых деревьев, высилось нечто темное, покатое, похожее на холм с уходящими под землю корнями. Они выглядели сморщенными, как кожа древнего старца, покрытые коростами и болячками, сочащейся сукровицей. Под оболочкой сердца ритмично перетекало что-то живое, скользкое. Я кожей чувствовал боль, ярость, а еще голод, словно эта громадина хотела поглотить все, что ее окружало. Заполнить тут каждую пору, лишь бы освободиться от боли. Тук-тук, тук-тук. Мерное биение сотрясало землю и отдавалось в подошвах ног, а оттуда поднималось выше. Стучало кровью в висках, бахало в затылке. Дрожала на кончиках пальцев. Я хотела сделать вдох, но не могла. Воздух застрял в горле. Сердце ведь не было таким. Не было больным, уродливым, жестоким. И едва я об этом подумала, как молнией вспыхнуло видение. Бесконечная зелень леса, раскинувшегося до самого горизонта. Лохматые шапки деревьев. Влажные островки мха. И россыпь алых, как капли крови, ягод. Все это было едино, монолитно, непостижимо. Сбивало с ног своей красотой и силой. Дарило, а не забирало жизнь. До тех пор, пока человек не возжелал присвоить его магию. Как же нам все исправить? Казалось, время растянулось. Но на самом деле прошло всего несколько мгновений после того, как мой плащик оказался сорван, а я осталась без защиты, как бабочка с оторванными крыльями. А потом чудовища почуяли, что я освободилась от морока, и потекли к нам пестрой бурой рекой. Успею ли я что-то почувствовать, если они вздумают разорвать меня на части? Эрик ткнул меня носом в спину. «Быстрее, не спи!» Мы обменялись взглядами и, не сговариваясь, побежали. Взвыл ветер, усиливая ароматы разложения, путая волосы и швыряя их мне в лицо. Вокруг сердца толпились в ожидании твари. Их было несметное множество. Каждый раз, когда они бросались на него, вспыхивала едва различимая завеса. Она колебалась, как тончайшая паутинка, вздрагивала, но не пропускала никого. Чьи-то руки облапали мои бедра, чьи-то когтистые пальцы выдрали клок волос. Кто-то вцепился в юбку. Во мне будто проснулись неведомые доселе силы. Я наотмашь полоснула серпом по морде метнувшегося ко мне чудовища. Другому в горло вцепился Эрик. Он драл их когтями и зубами, давая мне шанс уйти, прочищая путь. Я ни с кем не билась до сегодняшнего дня. Вообще считала, что я на это не способна. Но тело в минуту смертельной опасности пыталось себя защитить. Я толкалась, брыкалась, молотила кулаками дряблые скользкие тела. Пробивалась вперед, словно сражалась со штормом. «Возьми с собой. Мы нужны тебе». «Позволь нам, выбери нас!» Треск ткани, когда кто-то оторвал рукав моего платья. Жгучая боль, когда кто-то выдрал очередной клок волос. И запах, этот тошнотворный, сладковатый запах, который заменил весь воздух в запретном мире. Вдруг я осознала, осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок. Для меня одной, потому что Эрик остался позади. И тут, словно по команде, голоса зашелестели. «Брось его. Отдай его нам. Он тебе не нужен в верхнем мире. Возьми нас. Мы дадим тебе все». Шипели, мычали и галдели со всех сторон, а в каких-то 10 шагах билось в агонии погибающее сердце. Поджилки затряслись от обуявшего меня ужаса. Наверное, даже волосы зашевелились на голове. Быстрый взгляд назад. В тусклом свете луны сверкнуло занесенное лезвие. А Эрик не видел. Он рвал когтями бледное тело очередной твари. Я не думала, времени не было. С невнятным стоном метнулась, припадая ему на шею, пытаясь оттолкнуть или заслонить собой. Бок обожгла боль, словно меня проткнули раскаленным металлическим прутом, и я приоткрыла рот в немом крике. Горло подкатила тошнота, а ноги внезапно подкосились. Наверное, я бы упала, если бы не держалась мертвой хваткой за шею Эрика. Моего Эрика, которого я им не отдам. «Рози!» В голове зазвенел голос, а волк прыгнул. преодолел со мной на шее оставшиеся шаги до волшебной границы, через которую не могли прорваться твари. Толчок, удар. От падения из меня вышибло дух, но приземление, вопреки всем ожиданиям, было упругим. Сердце оказалось не холодным куском деревяшки, а теплым, как живая плоть. В тот миг, когда моя кровь пролилась на него, внутри что-то задрожало. Забилось быстро и нервно, словно хищник обрадовался пойманной жертве. «Грррр! Держись!» Эрик смотрел на меня широко распахнутыми глазами-блюдцами, и в них отчетливо читался страх. За меня. Совсем рядом скакали и кривлялись порождения этого злобного мира. Кидались на завесу и скребли ее когтями. Но я видела только своего друга. Слышала только его тяжелое дыхание. И, казалось, сквозь волчью маску проглядывает его настоящее лицо. Лицо, что я видела во снах, а после часто вспоминала наяву. «Я не хотел этого, Рози, прости!» Голос его дрожал, и зверь мотнул головой. «Лучше бы меня убили, чем задели тебя. Его шерсть слипалась от нашей крови. Уже не поймешь, где чья. Только вблизи стало ясно, как сильно его ранили в схватке. Не говори глупостей, я в порядке». Вранье. Длинный нож, предназначенный Эрику, глубоко ударил меня в бок. В этом месте платье потемнело и набрякло от крови. Ее вытекало все больше с каждым ударом сердца. Она все сильнее пропитывала одежду, стекала по ноге. «Совсем дурная. Зачем подставилась? Тебе что, жить надоело?» Вспыхнул он вдруг, и испуганный голос прогремел в моих мыслях, хотя сам волк мелко дрожал и едва стоял на лапах. «Своевольная девчонка!» «Не ворчи, пожалуйста!» Морщась от боли, я присела. «Не ворчи! Вот выберемся, я тебя шлепаю!» Пообещал он, а я улыбнулась. В сумке должен быть чистый отрез ткани, который я брала на случай, если Эрику придется делать перевязку. Действуя так быстро, как только могла, я вытряхнула бинт и наскоро обмотала вокруг себя, понимая, что этого катастрофически мало. Я знала, что с такими ранами мало кто выживает. Часто хирурги не брались даже оперировать, заранее зная, что дело это безнадежное. Лезвие вошло глубоко, наверняка задело печень. Я думала об этом как-то слишком холодно и отстраненно, будто все это происходило не со мной. Эрик пытался меня подбодрить, успокоить. Я понимала плохо. В голове нарастал гул. «Я могу двигаться», – прохрипела упрямо. «Нам надо наверх». Волк зарычал и осклабился. «Будь проклято это место! Сиди здесь и береги силу, я сам!» И не переставая рычать и ругаться, он стал карабкаться, увязать лапами в мягкой плоти, как в густой грязи. С каждым разом ему было все труднее выдернуть себя из гниющего сердца. А корни, побеспокоенные неожиданным и грубым вторжением, начали лениво шевелиться. Это выглядело жутко. Тук-тук. Оно билось в унисон с моим собственным пульсом. Когда я это поняла, колени провалились во что-то мягкое и горячее. Кажется, раньше, чем я истеку кровью, мною пообедает ненасытное древнее чудовище. Страх быть поглощенной сердцем леса придал сил. Я поползла вслед за волчком, стараясь не сильно давить на вязкую поверхность. Под руками противно чавкало, и я пыталась не думать о том, что руки покрывает густая слизь с отвратительным запахом. Боль в боку немного притупилась, но все равно каждое движение заставляло морщиться и задерживать дыхание, а то и давить стоны. Сейчас самое главное – отринуть все чувства и ощущения, сосредоточиться лишь на самом важном. И я ползла. Скидывал голову и видел над собой тень волка. Шерсть его в свете неотмирной луны вспыхивала серебристыми искрами. И казалось, они срываются вниз стайками светлячков. Странно, наверное, ранения и потери крови так действовали. Но фантазия рисовала карабкающегося человека, не зверя. «Упрямая». Мой друг заметил, что я последовал за ним. «Ну что ты будешь делать?» «Не надейтесь, ваше высочество, я от вас не отстану». Внизу осталось хлюпающее море чудовищ, кроны перекошенных деревьев, парящие болота. Над нашими головами раскинулось бескрайнее и постоянно меняющееся небо запретного мира. Сейчас оно казалось мне почти красивым, даже тусклые звезды мерещились. Сверху посыпался снег. «Нет, пепел. Сердце исторгло гулкий вздох, и я покачнулась, но быстро выпрямилась и поползла скорее. Страх, что мы можем опоздать, гнал выше и выше. Я злилась, потому что с каждым мгновением двигаться становилось все тяжелее. А мне нельзя опаздывать. Эрик уже там. Ну же, давай. Его голос вырвал меня из полусонного состояния. Закусив губу до крови, я сделала последний рывок и буквально выбросила себя наверх. Упала лбом в колеблющийся, как холодец, плоть. Цела? Он склонился надо мной, сверкая глазами. Ты потерпи еще немного. Я что-нибудь обязательно придумаю, только держись. Да, надеюсь, ты позаботишься о бабуле, мой друг, потому что я рискую стать одной из дочерей запретного мира. А он дышал тяжело, сбито. Но мне казалось, никого красивее я еще не видела. Вокруг моего волка медленно зрело мягкое серебристое свечение. Я нашел меч, Рози. Нашел нашу семейную реликвию. Я должен достать его. Я проследила за взглядом Эрика. В каких-то 5 шагах из тела сердца торчала рукоять, инкрустированная россыпью сияющих камней, зачарованная сталь, направленная рукой человека с темными помыслами, засела в нем ядовитой занозой. Как же ему, наверное, больно. Не легче, чем мне сейчас. Глазам стало горячо и мокро. Я украдкой смахнула предательскую слезинку. Нельзя расстраивать друга. Не хочу разрыдаться при нем. Я и так его напугала этой раной. Совершенно лишнее в голове мелькнула мысль. И как он собрался вытаскивать меч? Зубами? Еще небольшое усилие. Удалось подползти почти вплотную. Рука потянулась к сияющей рукояти. Внутри как будто что-то оборвалось. Боль согнула пополам. И я завалилась на бок, подтянув колени к груди. «Рози!» Крик прозвучал, как раскат грома над головой, и я увидела склоненное надо мной лицо Эрика. Пепел кружился в воздухе, как сорванные ветром лепестки яблонь, оседал хлопьями на его темных волосах. «Поспеши, спаси его!» Так я должна была сказать, но мои губы прошептали. «Какой ты красивый!» И запретный мир протянул ко мне свои жадные ладони.